Я почем знаю? То есть насчет плота. Этот старый дурак тут кое-что продал и получил $40, а когда мы отыскали его в распивочной, у него уже повытянули все деньги, кроме тех, что он истратил на выпивку. А когда я поздно ночью приволок его к реке, и плота на месте не оказалось, мы с ним так и подумали. Этот чертенок, должно быть, украл наш плот и бросил нас, уплыл вниз по реке. Как же это я бросил бы своего негра? Ведь он у меня один-единственный, одна моя собственность. Мы про это совсем забыли. Привыкли думать, что это наш негр, вот в чем дело. Ну да, считали его своим. Да и то сказать, мало что ли мы с ним возились. А когда мы увидели, что плот пропал, и у нас ничего больше нет, мы решили, не попробовать ли еще разок жирафа. Ничего другого не остается. Вот я и стараюсь. С самого утра во рту маковой росинки не было. Где у тебя эти 10 центов? Давай их сюда. Денег у меня было порядочно, так что я дал ему 10 центов, только попросил истратить их на еду и мне тоже дать немножко, потому что я со вчерашнего дня ничего не ел. На это герцог ни слова не ответил, а потом повернулся ко мне и говорит: «Как, по-твоему, негр на нас не донесет? А то мы с него всю шкуру спустим». «Как же он может донести? Ведь он убежал». «Да нет, этот старый болван его продал и со мной даже не поделился. Так деньги зря и пропали». «Продал?» — говорю я и начинаю плакать. «Как же так? Ведь это мой негр, и деньги тоже мои. Где он? Отдайте моего негра». «Негра тебе никто не отдаст, и дело с концом, так что перестань хныкать. Послушай-ка, ты уж не думаешь ли донести на нас? Ей-богу, я тебе ни на грош не верю. Смотри, попробуй только». Он замолчал, а у самого глаза злые. Никогда я таких не видел. Хныкать я не перестал, а сам говорю: «Ни на кого я доносить не собираюсь. Да и некогда мне этим заниматься. Мне надо идти искать своего негра».